Теория строения органических веществ Бутлерова. Теорию строения органических веществ представил русский химик Бутлеров в 1861 году. Атомы в молекулах соединены в последовательности согласно с их валентностью, то есть способностью присоединять определенное количество атомов. В органических соединениях углерод имеет валентность 4, и его атомы соединяются в цепочке различной формы и длины. Свойства веществ зависят не только от состава и количества атомов, которые в них входят, но и от их взаимного расположения в молекуле. Есть вещества с одним и тем же составом, но разной структурой молекулы и разными свойствами. Это называется изомерией. По свойствам вещества можно определить строение молекулы, а по строению молекулы можно определить свойства. Определенные атомы и группы атомов в молекуле влияют на ее свойства. Такие группы называются функциональными. Функциональные группы прицепляются к углеродной цепочке с одной из сторон и служат соединителями всей молекулы с другими веществами.